Глава вторая. Опроданные на горн. Тупая боль заполняла голову, сотрясала тело. Вначале Саймон, неохотно возвращавшийся к сознанию, с трудом смог набрать сил, чтобы вынести эту боль. Он понял, что биение не только внутри, но и вне его. То, на чем он лежал, дрожало равномерной ритмичной дрожью. Он заключен в черном сердце Там-Тама. Открыв глаза, он не увидел света. Пытавшись двинуться, обнаружил, что руки и ноги у него связаны. Ощущение того, что он закрыт в гробу, стало таким сильным, что Саймон прикусил губу, чтобы не закричать. Он так отчаянно сражался с неизвестным, что лишь спустя какое-то время обнаружил, что он не один. Справа от него кто-то время от времени слабо стонал, слева кого-то рвало, и от этого добавлялось зловоние в душной атмосфере. Саймон почувствовал странное спокойствие после этих двух звуков, позвал. «Кто здесь? И где мы? Кто-нибудь знает?» Стон кончился коротким перерывом дыхания, но человек слева не мог или не хотел справиться с собой. «Кто вы?» — слабый шепот донесся справа. «Я с гор, а вы? Это тюрьма Карстена?» «Лучше мы были там, человек с гор. Я бывал в подземельях Карстена, да и в комнате допросов тоже. Но лучше быть там, чем здесь». Саймон напряженно вспоминал последние события. Он взобрался на вершине утеса, чтобы заглянуть в бухточку. Там находился странный корабль, потом нападение птицы, которая, вероятно, вовсе не была птицей. Ответ может быть только один. Он лежит в том самом корабле, на который смотрел сверху. «Мы в руках те, кто скупает людей для горма?» — спросил он. «Именно так, горн человек. Вас не было с нами, когда дьявол и Вьяна отдали нас Колдору. Значит, вы один из фальконеров, которых захватили позже?» «Фальконеры! Эй, люди крылатых!» Саймон повысил голос, слыша, как эхо гулко возвращается от невидимых стен. «Сколько вас лежит здесь? Я один из всадников, спрашиваю вас». «Нас трое, всадник!» «Хотя фальконера бросили сюда без чувств, и мы не знаем, жив ли он». «Фальтер? Страж южных проходов? Как его захватили, и вас?» «Мы узнали о бухте, куда могут пристать корабли, а вскоре прибыл вестник из Эскарпа. Он сообщил нам, могут доставить припасы морем, если есть где высадиться. Поэтому повелитель крыльев приказал нам отыскать бухту. Нас сбили соколы. Хотя это не наш соколы. Очнулись мы на берегу без кольчуг и оружия. Нас тащили корабль, подобному которого нет в мире. Это говорю я, Тандрис, который 5 лет служил моряком у Салкаров. Много портов видел я и столько кораблей, что не пересчитать и за неделю. Но такого нигде не было. Он рожден колдовством Колдора. Послышался слабый голос справа от Саймона. Как может человек определить время, если заключен в бесконечной тьме? Ночь сейчас или день? Этот день или тот? Я сидел в тюрьме Карса, потому что дал убежище женщине и ребенку древней расы, когда прозвучал рог. Всех молодых взяли из тюрьмы и привели на остров в Дельте. Здесь нас осмотрели. Кто осмотрел? Живо спросил Саймон. «Неужели наконец-то кто-то видел загадочных колдоров?» «Не помню». Голос звучал теперь еле слышно. И Саймон напрягал слух, чтобы уловить смысл. У них какое-то колдовство у этих людей. Из горма которое. Голова начинает кружиться, и все мысли из нее вылетают. Говорят они, демоны с края мира. И я верю в это. А ты, Фальконер, видел ли тех, кто захватил тебя? Да, но это мало что даст нам, всадник. Нас притащили сюда люди Карстена, оболочек без разума. Сильные руки и спины для их хозяев. А хозяева надели нашу одежду, чтобы лучше одурачить наших друзей. «Мы поймали одного такого», — сказал Саймон. «Нужно быть благодарным и за то, это сокольничье. Может, хоть часть загадки удастся разгадать». Только тут Саймон подумал, и не имеет ли эти стены уши, которые слушают разговоры беспомощных пленников. Но, может, в этом случае их похитили бесчувствуют и посадили здесь... Может, их похитители почувствуют беспокойство. Во тьме обнаружилось десяток карстенцев, все бывшие заключенные, арестованные за нарушение приказов герцога. К ним добавилось трое фальконеров, захваченных в бухте. Большинство пленников находилось в полубессознательном состоянии. Если они и могли вспомнить предшествующие события, то их воспоминания заканчивались прибытием на остров или появлением в бухте. Саймон продолжал расспросы и начало вырисовываться нечто общее во всех нарушителях воли герцога. Все они были предприимчивыми людьми с определенной военной подготовкой, начиная от фальконеров, которые постоянно жили в казармах и чьим занятием была война, и кончая первым собеседником Саймоном, мелким землевладельцем из Карса, который командовал отрядом милиции. Всем им было от 20 до 30 лет, и несмотря на грубое обращение в тюрьмах герцога, они были в неплохой физической форме. Двое принадлежали к обедневшему знатному роду и получили некоторое образование. Они были братьями, их захватили солдаты Ивьяна, обвинив в том же преступлении помощи древней расе. Никто из пленников не относился к древней расе, и все единодушно утверждали, что по всему герцогству мужчин, женщин и детей древней расы после пленения предают смерти. Именно один из молодых братьев, выведенных наружу, выведенный терпеливыми расспросами Саймона из состояния оцепенения, сообщил ему первый важный факт. Солдат, который оглушил Корнета, «Пусть ему вечно днем и ночью грызут крысы пора», — сказал он. «Что Ренстона не нужно уводить. Мы с Ренстоном были побратимами с того момента, как взяли в руки меч. И мы дали ему оружие и пищу, чтобы он смог добраться до границ. Солдат выследили нас и захватили». Хотя трое из них остались бездыханными, с дырами в груди. Когда один из них, начал связывать и Ренстона, солдат сказал, что это бесполезно. Покупатели людей не берут тех, кого древняя кровь. Тот начал убеждать, что Ренстон так же молод и силен, как и мы. Его можно продать, но солдат-герцог заявил, что старую расу можно сломать, но не согнуть. И пронзил Ренстона его собственным мечом. «Сломать, но не согнуть», — медленно повторил Саймон. «Древняя раса в родстве с эскарпцами», — добавил молодой человек. «Эти дьяволы из Горма не могут справиться с нею так же легко, как с другими. Но почему Ивьян так обрушился на них?» — спросил полушепотом кто-то. «Они нам не мешали. А те, кто подружился с ними, говорят, что они вообще добрые, несмотря на их древние знания и эти странные обычаи». Неужели Ивиан действует по приказу? И кто отдал приказ и зачем? Может ли быть так, мои братья, по несчастью, что присутствие древней расы среди нас мешало проникновению Горма? Ставило преграду на пути зла. Умные и близко и собственным мыслям Саймона были эти слова. Трегор продолжал бы свои расспросы, если бы сквозь стоны и нераздельные жалобы тех, кто все еще не прибыл в себя, не услышал шипения, странно знакомое. Душная атмосфера скрывала новые опасности, а когда Саймон ее обнаружил, было уже слишком поздно. В помещение подали какой-то газ. Люди давились и кашляли, пытаясь вдохнуть поглубже, и затихали. Только одна мысль держала в голове Саймона. Враг не пошел бы на все это, если бы не хотел их оставить живых, а хотел бы, чтобы они оказались мертвы. Поэтому Саймон один среди всех не сопротивлялся газу. Он медленно вдыхал, вспоминая кресло дантиста в своем мире. Бормотание. Слова, которые не было словами, только путаницей звуков. Они проносились высоко голосом, и мы держали в себе непреодолимый приказ. Саймон не шевелился. Возвращалось сознание окружающего, но врожденный инстинкт самосохранения удерживал его в неподвижности. Бормотание. Боль в голове стала тупой. Саймон был уверен, что он больше не на корабле. То, на чем он лежит, не дрожит, не движется. Он раздет, а в помещении холодно. Тот, что говорил, уже отошел. Бормотание осталось без ответа, но Саймон продолжал лежать неподвижно. Он дважды досчитал до 100, не услышав за это время ни звука, потом приоткрыл глаза и тут же закрыл их от яркого света. Мало-помалу поле его зрения, хотя и ограниченное, прояснялось. То, что он увидел, было так же непонятно, как и первый взгляд на странный корабль. Он был мало знаком с лабораториями, но, несомненно, ряды пробирок, бутылочек и мензурок на полках прямо перед ним можно было встретить только в лаборатории. Один ли он? И с какой целью его принесли сюда? Дюйм за дюймом Саймон изучал то, что мог рассмотреть. Он явно лежал не на уровне пола. Поверхность под ним была твердой. Он на столе? Он начал медленно поворачивать голову, убежденный, что необходима осторожность. Теперь ему стала видна стена, голая, серая, с линией по краю поля зрения. Эта линия могла означать и обозначать дверь. Это одна сторона комнаты, теперь другая. Саймон снова повернул голову и обнаружил новые чудеса. Еще 5 тел, обнаженные, как он сам, лежали на столах. Все 5, все были либо мертвы, либо без сознания. Он был склонен считать, что верно второе, скорее всего. Однако был здесь и еще кто-то. Высокая, худая фигура стояла лицом к Саймону, наклонившись над первым телом в ряду. Серое одеяние, стянутое на талии поясом, покрывало все туловище стоящего, а шапка из такого же серого материала скрывала голову. Саймон не мог получить никакого представления о расе или типе человека, занятого какой-то работой. Передвижной столик со множеством бутылочек и изогнутых трубок был продвинут к первому телу. Иглы от этих трубок были введены в вены, круглая металлическая шапка одета на голову. Саймон с острым приступом страха почувствовал, что видит смерть человека. Не смерть тела, но Такая смерть, которая превращает тело в существо, подобное тем, что он видел по дороге в Салкартип. И его ждет такая же судьба. Он медленно шевельнул руками и ногами, проверяя их послушность. Ему повезло, что он последний в ряду. Теперь он полностью владел своими мышцами. Серая фигура кончила работу над первым человеком. Новый передвижной столик продвинулся ко второму. Саймон сел. Несколько мгновений голова его кружилась, и он ухватился за край стола, на котором лежал, радуясь, что стол не скрипнул и не сдвинулся. Операция на другом конце комнаты выполнялась сложная и полностью поглощала внимание работника. Саймон спустил ноги на пол и перевел дыхание лишь тогда, когда прочно встал на гладкое холодное покрытие пола. Он взглянул на своего соседа, надеясь, что тот тоже приходит в себя, но юноша, это был еще совсем молодой человек, лежал неподвижно, с закрытыми глазами, грудь его подымалась и опускалась с необычно долгими интервалами. Саймон сделал шаг от стола к полкам. Только там сможет он найти оружие. Побег отсюда, если, конечно, дверь не заперта, слишком рискован, пока он больше не узнает об окружении. И он не мог оставить пятерых насмерть, на то, что хуже смерти. Он выбрал оружие, бутылку, наполненную какой-то желтоватой жидкостью. Она казалась стеклянной, но была слишком тяжелая для этого. Только горлышко позволяло удобно ухватиться за нее, и Саймон легко двинулся вокруг столов туда, где работал лаборант. Ноги его передвигались бесшумно, он подошел сзади к ничего не подозревающему работнику. Бутылка взлетела, Саймон вложил в удар всю свою силу и гнев. Серая фигура беззвучно упала, потащив за собой проволочную металлическую шапку, которую собиралась одеть на очередную жертву. Саймон ухватил упавшего за горло, но тут же увидел разбитый затылок, покрытый темной кровью. Он приподнял тело и втащил его в проход между столами, заглядывая в лицо тому, кто, несомненно, был Колдером. То, что он рисовал в своем воображении, было гораздо поразительнее, чем на самом деле. Перед ним был человек, по крайней мере, внешне подобный тысячам других людей. У него казались мелкие черты лица, широкие щеки, очень маленький узкий подбородок, соответствующий верхней половине лица. Но это был не демон по внешности, что были не скрывало с его в черном черепе, он был обычным человеком на первый взгляд. Саймон нашел крепление серого одеяния и расцепил их. Хотя ему не хотелось дотрагиваться до разбитой головы, он снял и капюшон. В другой половине комнаты были раковины и кран с водой. Саймон отмыл здесь капюшон от крови. Под серой одеждой на человеке были плотно прилегающие одежды, без пряжек и пуговиц. Саймон не мог ее снять, и ему пришлось удовлетвориться только по верхним платьям. Он ничего не смог сделать для двух человек, которые лаборант уже присоединил к трубкам, потому что не понимал устройства сложных приборов. По очереди подходил он к каждому из трех оставшихся, пытаясь поднять их, но вскоре обнаружил, что это было невозможно. Они производили впечатление наркоманов в трансе, и он еще меньше понимал, как ему удалось избежать участи остальных пленников на корабле. Разочарованный, Саймон направился к двери. Он не обнаружил ни щеколды, ни ручки, но вскоре догадался, что дверь сдвигается вправо. И вот он уже выглядывает в коридор, стены, пол и потолок которого окрашены в те же серые тона, что и лаборатория. Насколько Саймон мог видеть, коридор был пуст. хотя в него выходили и другие двери. Саймон двинулся к ближайшей из них. Осторожно приоткрыв ее, он увидел людей, привезенных колдерами на Горм, если это, конечно, был Горм. Больше 20 человек, еще одетые, лежали рядами. Саймон торопливо осмотрел их, но ни один не проявил признаков сознания. Может, те в лаборатории еще придут в себя? Надеясь на это, он вытащил троих из лаборатории и принес, присоединил их к другим товарищам. Последний раз навести лабораторию, Саймон нашел несколько хирургических ножей и взял себе самый длинный из них. Он срезал одежду с тела убитого им человека и положил его на один из столов так, чтобы разбитая голова не была видна от входа. Заткнув за пояс украденной одежды нож, Саймон неохотно надел влажную шапку-капюшон. Несомненно, вокруг него в разных бутылках и тюбиках находились сотни смертоносных ядов, но он не мог отличить одного от другого. Придется полагаться на кулаки и нож. Саймон вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Долго ли он будет искать убитого им работника? Долго ли никто не схватится об исчезнувшем или задержавшемся лаборанте? Дверь, выходящая в коридор, двери не поддалась под его нажатием, но там, где коридор кончился, он нашел третью, слегка приоткрытую, и оказался в помещении, которое могло быть только жилым. Мебель строгая, функциональная, но стулья и кровати оказались удобнее, чем выглядели. Его внимание привлек предмет, похожий на стол. Мозг Саймона отказывался связывать место, где он стоял, с миром Эсткарпа, орлиного гнезда Карса. То было прошлым, это будущим. Саймон не мог открыть ящики стола, хотя в каждом имелось отверстие, куда можно было поместить палец. В стенах тоже виднелись ящики с такими же отверстиями и тоже закрытые. Упрямо сжав губы, Саймон приготовился воспользоваться ножом как рычагом. Но тут же, повернувшись спиной к стене, глядя в пустую комнату со скудной мебелировкой, он услышал голос, произносящий слова на незнакомом языке. Голос исходил как будто прямо из воздуха. Судя по интонации, это был вопрос, на который немедленно следовало дать ответ.